ты?» — спросила она, приподнявшись на локте. Девушка улыбнулась забавному произношению англичанки. «Разина, племянница Марины, ваша горничная. Сеньор велел мне помочь вам одеться. Он хочет видеть вас в библиотеке». «Хорошо», — согласилась Касси, садясь. Разина, как и все слуги, была одета в черное. Блестящие темные волосы были забраны в такой же строгий узел, как у Марины. Она была совсем молодой, лет 16. Касси неожиданно сообразила, что служанка упорно не сводит с нее глаз. «Что тебе?» — резко бросила она, боясь, что девушка отнесется к ней с таким же презрением, как ее тетка. «Ваши волосы, синьорина, они словно золотые нити и ужасно густые. Я как-то видела волосы такого же цвета, но им до ваших далеко. Все говорят, что у меня неплохо получаются прически. Вы окажете мне большую честь, синьорина, если позволите вас причесать». Касси немедленно раскаялась в своей грубости и приветливо сказала: «Спасибо за комплимент, Разина. Я буду рада принять твою помощь». Разина кивнула и улыбнулась. На пухлых щечках появились две глубокие ямочки. «Я принесу вам платье, синьорина». Касси поднялась и отправилась в гардеробную, чтобы ополоснуться прохладной водой. Вернувшись в спальню, она несколько минут постояла, наблюдая за новой горничной. Девушка показалась ей добродушным, бесхитростным созданием. Неужели эта милая личика когда-нибудь исказит пренебрежительная гримаса? «Ты очень молода, Разина», — заметила Касси, пока горничная помогала ей облачиться в светло-голубое муслиновое платье. «Да, синьорина», — весело откликнулась девушка, усаживая Касси перед туалетным столиком. «Монахини сказали моей матери, что я слишком хорошая служанка и не должна растрачивать жизнь, выйдя замуж слишком рано». И, философски пожав плечами, добавила: «Возможно, в 17 лет я и захочу мужа и детей, но пока это большая честь, синьорина, служить на вилле Паразе. Сеньора все очень уважают и почитают, несмотря на то...» Она осеклась и покраснела. «Несмотря на то, что он наполовину англичанин», — весело закончила Касси. «Да, сеньора. Хотя об этом вспоминают только, когда он возвращается из Англии». За болтовней Разина не забывала о деле и ловко заплетала длинные волосы. Касси, не любившая косы, нахмурилась, но придержала язык, решив дождаться результата. И уже через несколько минут смотрела в зеркало, довольная и несколько ошеломленная собственным видом. Горничная сделала ей прическу в римском стиле. На голове красовалась корона из кос, а остальные золотистые пряди свободно вились по спине. «Чудесно, Разина!» — похвалила Касси. «Самой бы мне нипочем так не сделать!» Темные глаза девушки радостно сверкнули, и Касси лукаво улыбнулась. «Я должна поблагодарить твою тетю за то, что она привела тебя сюда!» Говоря по правде, Марина была последним человеком на земле, которого Касси хотелось видеть. Но экономка уже маячила у подножья лестницы с тряпкой в руках. По-видимому, была занята уборкой. «Что хочет синьорина?» — бесцеремонно осведомилась она. И Касси невольно стиснула зубы. «Подумать только, что за тон?» «Нет, пришло время поставить на место эту грубиянку». Намеренно остановившись на верхней ступеньке, чтобы казаться выше экономки, девушка сухо приказала: «Я попрошу вас принести мне стакан лимонада, Марина. Холодного и не слишком сладкого. Я буду сеньором библиотеки». У Марины оказались очень мелкие, налезающие друг на друга передние зубы, совсем не страшные с виду. Зря она так угрожающе их ощерила. «Мне очень хочется пить, Марина. Поторопитесь, пожалуйста», — продолжала девушка и, пройдя мимо застывшей от негодования экономки, добавила: «Тысяча благодарностей». Она уже отошла довольно далеко, но какой-то дьяволенок словно подначивал ее еще немного подразнить служанку. «Кстати, Марина, прошу прощения, вы сеньора или сеньорина?» «Сеньора!» — рявкнула экономка и, повернувшись, исчезла в дальнем конце вестибюля. Все еще улыбаясь своей маленькой победе, Касси добралась до библиотеки и взялась было за ручку в виде грифона, но насторожилась и прислушалась. Либо граф разговаривает сам с собой, либо у него гости. Девушка постояла несколько минут, уговаривая себя не разыгрывать застенчивую дурочку. Кто бы ни был собеседник графа, хуже, чем Марина, он все равно не поведет себя.